Глава 51. Селин. Перед тем, как открыть дневник, решаю изучить его. Вдруг что-то новое появилось. Но нет. Та же обложка, тот же шнурок, который перевязывает это чудо. Книжка, кстати, не старенькая и не такая потрёпанная. Может, я купила ее перед тем, как потерять память? Вернее, сделала это намеренно. Но зачем? Ответа до сих пор нет. Как нет ответов и на еще ворох вопросов, от которых я уже не могу спокойно спать по ночам. Развязываю шнурок и открываю кладезь знаний. Листаю ранее прочитанные страницы и на всякий случай просматриваю их. Вдруг появилось что-то новое. Но нет, текст прежний, ровно до последнего листка, который я помню. А вот дальше я вижу некое послание на уже знакомом мне древнем языке. Хочешь получить ответ? Напиши. Написать? Так просто. А раньше этого нельзя было упомянуть? Достаю карандаш и замираю. А что спросить? Дура я или нет? Кстати, зачем я стерла себе память? И только карандаш отрывается от бумаги, как приходит ответ. Для важного дела. Серьезно? И это все? Для какого дела? Селин, не тупи. Я же сказала, важного. Обалдеть, эта книжка еще и возмущается. Шепчу, прожигая блокнот недовольным взглядом. Так, ладно. У меня есть тот, кто ответит на вопросы, но их нужно задавать с умом. С чего начать? С чем связано мое важное дело? С принцами. Ты должна защитить их во что бы то ни стало, но и проверить их потенциальных невест. «Миленькая, я что, охрана?» — ворчу, облокачиваясь на ствол и смотря на исчезающий текст. «Этих милашек разве что от самих невест защищать надо. Но книжка непростая, да и я тоже. И если подумать в этом направлении, то... кто я?» «Важная и талантливая персона. Не вздумай колдовать в полную силу, если магия вернется. «Я злая?» «Ты дура?» «Просто замечательно. Книжка еще и ругается. Но радует одно. Я точно хорошая. А вот новая подружка...» «Кто такая Роксана?» «Вопрос задан некорректно». «В смысле?» — шепчу, смотря как пропадает ответ. «Роксана, моя подруга?» «Вопрос задан некорректно». «Что значит...» «Вопрос задан некорректно». «Ответа на этот вопрос я не знаю. Значит, и ты тоже. Вымышленные имена или события». «Ну вот, другое дело». Радуюсь и делаю мысленную пометку. «Значит, подруги с таким именем у меня нет». Один ответ получен. Идем дальше. «Мои родители живы?» «Живее всех живых». Минус еще один вопрос, шепчу, доставая тетрадь и делая там уже другие пометки. И чтобы это было неким секретом, пишу все на древнем языке. И да, оказывается, я его отменно знаю. Буквы на раз-два вылетают из-под карандаша. Вывод. Подруги Роксаны у меня не было, а родителей никто не убивал. Но девушка рассказала мне именно эту историю и хотела, чтобы я в нее поверила. А еще она буквально требовала, чтобы я убила принцев. Не об этой ли опасности говорилось в начале? Беру блокнот и решаю описать ситуацию. Вдруг чудо-книжка сможет дать ответ. На меня вышли странные маги, которые хотят, чтобы я убила королевскую семью. Что мне делать? Мы у цели. Не спугни врага и подыграй им. Охрана всегда рядом. Они помогут и защитят. Не отходи от Камри. Наша верная хранительница любого на тот свет отправит ради нас. Ого, не ожидала такого ответа. И, кстати, о хранительнице. Камри меня не слушает. Что делать? Она будет молчать до восстановления памяти. Не мучай подругу. Скажи ей фразу «Время тает», и она станет мягче. Или просто дай ей конфет, она сластёна. Так, все оказалось проще, но, увы, конфет у меня пока нет. Ничего, вот выйду в город и наберу. Словно почувствовав, о ком говорят, тигрица появляется рядом и бросает на меня пристальный взгляд. А я понимаю, как скучала по ней. Ну что, красавица, время тает. Шепчу, протягивая руку, и зарываюсь в мягкий мех. Хранительница замирает, сверкая зелеными глазами, а потом бросается на меня и начинает облизывать и так знакомо мурчать. А я, смеясь, обнимаю эту тушку. «Прости такую глупую хозяйку. Обещаю исправиться и купить тебе килограмм конфет». Дальнейшие вопросы я пишу с урчащей тигрицей на коленях. Она словно ожила и выглядит мягче и веселее. Какая же у меня замечательная хранительница, раз согласилась стать надменной льдинкой. Я все исправлю. Вот решу проблему, и мы будем играть и есть пирожные. А пока дело. Беру карандаш и пишу еще один интересующий меня вопрос. Сколько мне лет? Угадай. Нет, этот дневник точно издевается. Рычу и хочу уже откинуть его, но потом понимаю, что ответы писала я сама. Ну хорошо, когда еще я сыграю в такую игру? 20. Да ты наивная. 40. Этот юбилей мы уже праздновали. Серьезно? Да сколько мне? 100. И эту дату мы тоже праздновали. И так напились. Ха, а я, оказывается, с юмором. Смеюсь, поднося карандаш к бумаге и выводя новый вариант. 150? Уже ближе. Неужели 200? Об этой цифре страшно даже подумать. Но кто может жить так долго? Или я не маг? 221. Поздравляю, ты старуха. Ха-ха, говорю сама себе. Итак, минус еще одна тайна. Вот откуда во мне столько знаний. Я все изучала и, видимо, очень подробно. И в школе я под иллюзией, это точно. Ведь из зеркала на меня смотрит молоденькая красавица. Интересно, какая я на самом деле? Седая и с морщинками? Как увидеть себя настоящую? Память вернется, и иллюзия исчезнет. Не бойся, ты красотка. Простая строчка, но такой камень с плеч. Но опять же, если я не старуха, то точно ли я маг? Кажется, эльфы живут долго, драконы и вампиры тоже, но я не похожа на них. Я точно не дракон, так как у меня есть хранитель. Остается узнать, вампир или эльф. Но как это сделать? Крови попить? Ушки на ощупь обычные, трогаю кончики, нет, не острые. Хорошая иллюзия. И нет бы задать нужный вопрос. В голове появляется другой, и, как мне кажется, более важный. Сама не понимаю, почему, и я пишу «Знаю ли я кого-то по имени Яромир?» Книжка задумывается, и ответ выдает не сразу. «В мире много мужчин и мальчиков с таким именем, но все они бабники. Держись от них подальше». Не сдержавшись, начинаю смеяться, да так сильно, что появляется икота и боль в животе. Теперь ясно, откуда у меня непонятное предчувствие относительно Яра. Я заранее знала, что он бабник. Так, ладно, основную часть вопросов я задала, и теперь можно попробовать уложить все в общую картину. Я взрослая женщина с немалыми знаниями и силой. Возможно, не маг, а эльф или вампир. В академию прибыла, чтобы защитить принцев, но каких? Их тут немало. Опять блокнот и очередной вопрос. «Каких принцев я должна защитить?» «Всех. Но с невестами разобраться только для принцев Велора, Гидеона и Ингара». «Значит, защищать нужно преимущественно магов? На них должны напасть?» «Опять вопросы. Когда же это кончится?» «Добавим сюда, что я должна притворяться и подыгрывать Роксане». «Так я что, шпион? Самый настоящий?» Элитный боец, которых отбирают короли, а обучают лучшие генералы? Точно, я ведь мечом неплохо махала. Да и заклинаний знаю многое, просто не все вспомнила. Обалдеть! Я шпионка на секретном задании. Здорово. Но что дальше?